«Это что за набор ирландского калеки перехожего?» Я поднял глаза на казначея. «Почему ирландского?» – заинтересованно спросил тот. «То есть с каликой перехожим ты согласен? Нет больше ничего на мага твоего уровня?» Развел он руками. «Вообще на магов мало что есть. Железо, кожа, пожалуйста. Тряпок нет. Не ходят наши рейды в локации, где тряпки выпадают. Так что бери и не возникай. Так почему ирландский-то?» «Потому что они в дартс играть любят». Я тут же сменил одежду, оставив только свой пояс суровых мотыльков, отдал в загребущие лапы Икка свой драный стартовый комплект, забрал все остальное и пошел в комнату хиллеров. Ящик с сотней склянок, кстати, в сумку не влез, пришлось нести в руках. Комната хиллеров была пуста. Я поставил ящик на стол и стал копаться в сумке. Заметил, что вся собранная ранее трава получила статусы подгнившие и негодные к использованию. Вывалил траву на пол, к радости Оливера, который сразу стал ею чавкать. «Ну-ка, что там мне досталось?» «Начнем со свитка с зеленой лентой. Магический свиток. Заклинание «Радужный сполох», «Радужная вспышка», «Радужная зарница», «Радужное сияние», «Полная радуга». Тип. Природная магия. Ранг свитка. Низший. Количество использований свитка. 1. Свиток будет разрушен при использовании. Ранг заклинания при изучении свитка. 1. Свиток будет разрушен при изучении. Тип заклинания. Бытовой дистанционный ресурсный. Описание заклинания «Радужный сполох». При использовании в течение небольшого времени подсвечивает находящиеся вокруг вас растения, грибы и плоды, годные к сбору. Известные вам, зеленым цветом, неизвестные, оттенками от желтого до фиолетового, в зависимости от уровня ресурса. Вы успешно изучили заклинание первого ранга «Радужный сполох». Вряд ли я кого-то смогу этим убить. С учетом необходимости сбора трав для зелий, конечно, штука, наверное, полезная. Что там с желтой лентой? Ничего хорошего уже не жду. Это же Икка отдал. Магический свиток. Заклинание «Шок». Сильный шок, удар электричеством, удар молнии, цепь молний, тип, стихийная магия, ранг свитка, низший, количество использований свитка, 1, свиток будет разрушен при использовании, ранг заклинания при изучении свитка, 1, свиток будет разрушен при изучении, тип заклинания, боевой дистанционный электрический, описание заклинания шок, при использовании наносит небольшой урон электричеством на небольшом расстоянии. Вы успешно изучили заклинание первого ранга «Шок», «Бинго», «Тачдаун», «Хоумран». Надо срочно что-то сломать или разбить, так вести мне не может. Я взял из коробки одну из склянок и со всей силы шарахнул ей по полу. Звон разбитого стекла и визг перепуганного Оливера меня привели в себя. Ну что, теперь я могу и за себя постоять. Я не только ходячая аптечка, я и укусить могу. Хе-хе. «Пойдем, Оливер, наколошматим злых кроликов и отвратительных бабочек, хрю», — сказал тот и засеменил за мной к выходу. На улице меня ждал облом космических масштабов, в виде Икка, вышедшего на улицу из своей норы и показавшего мне жест, который я интерпретировал как «где», ответив ему жестом, которым я хотел сказать момент, я резко повернул и устремился к огороду. Подорожник, ромашка, шиповник, перечная мята и зверобой — вот мои враги на настоящий момент. Перед входом в огород я остановился, уставился в подозрительно блестящие глаза бусинки Оливера и как можно строже сказал: «Оливер, в огороде ничего есть нельзя, там, не еда». «Понял меня?» Оливер отвел глаза и почти по-человечески вздохнул. «Надеюсь, что понял. Сбор трав прошел как по маслу, подарив мне достижение». «Достижение. Вы получили достижение травник второго ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 2% к шансу обнаружения трав и плодов. Плюс 2% к шансу идентификации неизвестных трав и плодов. Текущий бонус. Плюс 3% к шансу обнаружения трав и плодов». Процесс сварки зелий был не столько сложным, сколько однообразным и утомительным. После заполнения всех 100 склянок, 99, прогресс уровня алхимии поднялся совсем на чуть-чуть. Похоже, я что-то не так делаю. Пока тащил ящик с зельями Икка, увидел Икселя. Тот стоял около ворот в компании 3 игроков в очень круто выглядящей кожаной броне. Ники их были размазаны, но значок нашего клана и то, что уровни 3-значные и цвет ников почему-то ярко-красный, я заметил. Беседа была явно мирная, прерывалась хохотом и хлопанием друг друга по плечам. Когда ящик зелий был отдан довольному Икка, Я вышел на улицу и практически столкнулся с Йокселем. Ой, ну прям франт, элегантный как рояль. Йоксель ехиден как никогда, развел беднягу Йекка на шмот, еще неизвестно, кто кого развел. Я оставался серьезен, это точно, заржал Йоксель, хорошо что ты мне попался. Слушай боевую задачу, вот тебе интерактивная карта сумеречного леса, это лака рядом с Альгарой. Твои зоны, зеленые, в них монстры по плечу даже такому задохлику, как ты. Карту сдашь на базу потом, вещь подотчетная. Красным обведены примерные локации нахождения зарослей кусачих орехов. Йекка выдаст спецмешок под орехи и приспособу для сборки. Твоя задача – принести к концу дня полный мешок кусачих орехов, сдать Йекка. Задача ясна, ну, более-менее. Не дрейфь, ты у нас боец могучий, а шашлык тебе потанчит. Толстый зеленый палец полуэрка ткнул в Оливера. Довольное ржание полуэрка раздалось далеко окрест. А как я туда попаду? Мне не было смешно. Як выдаст. Кристалл возврата и свиток до Лагенбрака. Через 10 минут я стоял на окраине безымянного лесного хутора, в который меня занес кристалл возврата. Хутор крошечный, на 3 двора, однако плита возрождения здесь есть. Находился он прямо в середине одной из зеленых зон, метрах в 500 от ближайшей рощи кусачих орехов. Прямо посередине этой зоны я и пошел, наускивая Оливера на замеченных жуков и бабочек. Трехуровневый поросенок уже легко справлялся с насекомыми, 5 секунд, и вот он уже с довольной мордахой хрустит хитином. Я же решил себя протестить, только увидев ужа 3-го уровня. Подозвал к себе Оливера, направил на ужа руку и слегка прищелкнул пальцами, все как написано в инструкции, и ничего не произошло. Наверное, слишком далеко, далеко ли 5 метров для шока, подойду поближе. С 3 метров сработало, раздался короткий электрический треск, уж вздрогнул и быстро пополз в мою сторону, явно с недружественными намерениями. Жизнь у него уменьшилась, и я поспешил применить шок еще раз, одновременно крикнув: «Оливер, куси его!» Треск разряда и визг порося слились воедино. Шаг к Оливеру, хилый 3-й шок, еще хилый еще шок, и еще. Готов, я победно вскинул руки. Оливер, мы великие и могучи. Вот так, сражаясь с попутной мелочью, мы и добрались до рощи кусачих орехов. Нужно сказать, что я был поражен до глубины души. Невысокие, чуть выше моего роста, деревья были обильно покрыты листвой, в которой успешно прятались орехи размером с грецкие. Только при приближении человеческого тела орехи начинали резко двигаться, насколько им хватало ветки, стремясь ухватить зубастой пастью все, до чего могли дотянуться, издавая при этом дробный стук кастаньет. Хорошо хоть Йекка выдал мне приспособление для сбора этих мелких маньяков, ножницы-секатор на очень длинной ручке, с мешком, расположенным прямо под секатором. Однако собирать я мог только орехи, висящие на наружных ветвях. Когда я попытался дотянуться до внутренней части дерева, где орехи висели наиболее густо, несколько незамеченных мною ранее мелких гадов вцепились мне в одежду и волосы. Для того, чтобы их отцепить, пришлось снять одежду и лупить орехи дубинкой. Расколоть их оказалось непросто, но в конце концов получилось. Тем более, что внутри ореха оказалась мягкая липкая сердцевина, которая идентифицировалась системой как мякоть кусачего ореха и явно должна использоваться либо в алхимии, либо еще как-то. Так что мякоть пошла ко мне в мешок, а не в большой мешок для орехов, выданный тем же Йекка. А вот что делать с волосами, не лупить же дубинкой себя по дурной башке. В конце концов догадался прижечь один из орехов шоком, что дало весьма интересный результат. Орех помер, но не исчез, он из зеленого стал коричневым и раскрылся, а мякоть внутри стала обработанной мякотью кусачего ореха. Любопытно, тоже в мешок, я продолжал обходить рощу снаружи, благоразумно не углубляясь в ореховые заросли. Орехов снаружи было не так уж и много, тем не менее мешок начал потихоньку заполняться. Оливер тем временем шнырял вокруг меня, то забегая в кусты, то носясь по соседней поляне, постоянно чем-то чавкая и не забывая прореживать популяцию местных насекомых, и добрался до 4-го уровня. Наконец роща была обойдена по кругу, но орехов собрано не больше 5-й части мешка. Искать другую рощу? Стоп, у меня же есть радужный всполох, вдруг я пропустил орехи, которые еще можно собрать. Я применил радужный всполох и замер в ошеломлении. Изображение в моих глазах раскрасилось, появились как зеленые силуэты орехов, так и разноцветные контуры различных трав, растущих и под ореховыми кустами, и на лугу, и в недалекой роще. Большинство силуэтов были желтыми, имелись и красные оттенки, Судя по всему, это означало, что травы эти мне неизвестны, но собирать их можно попробовать. Но сначала вернемся к орехам. Сполох показал мне, что орехов на внешних ветках как минимум еще столько же. Я начал собирать мелких гадов, и тут разноцветие картинки стало угасать. Очевидно, срок действия заклинания закончился. Итого секунд 15 на одно действие, а по мане оно весьма требовательное. Еще раз использовал сполох, пытаясь запомнить местонахождение орехов. Так дело пошло чуть быстрее. ЧП произошло, когда я уже прошел вокруг рощи не менее полукруга. Из недалекого кустарника с душераздирающим визгом кубарем выкатился Оливер и вовсю прыть понесся ко мне. За ним из этого же кустарника выскочил черный лис 9 уровня. Жизнь моего пета была в желтой зоне, а лис только слегка погрызен. Очевидно, глупый кабаненок решил, что лис ему по зубам, клыкам, но просчитался. Я бросил мешок и запустил свою комбинацию. Шок, хил, шок. Жизнь лиса уменьшалась невероятно медленно, спасало пока только то, что после каждого шока он замирал на долю секунды. Внезапно лис сорвался с порося и тяпнул меня за ногу. Боль, жуткая, и жизнь сразу просела в красную зону, но меня выручил Оливер, схвативший лиса за основание хвоста. Пока лис крутился, пытаясь сбросить поросенка, я отхилил себя и снова ударил лиса шоком. Наконец, через пару минут отчаянного каста лис героически погиб, оставив после себя подпорченную шкуру, несколько лисьих зубов и 2 медные монетки. Интересно, где лисы прячут кошельки? Я же остался без маны и почти без здоровья. Оливер тоже был основательно потрепан. Надо бы нам с тобой выносливости малость прибавить, а то прошли по самому краю. Хрю, презрительно ответил Оливер. Надо понять, как посмотреть характеристики пета, во что он развивается. Из положительных моментов ЧП, шкала развития шока наполнилась почти наполовину. Надеюсь, продвинутая версия заклинания поможет мне быстрее разбираться с врагами, а то ведь это позорище какое-то. Намедитировав себе жизнь до полного бара, я вернулся к собиранию орехов. Еще через 15 минут второй круг вокруг рощи был завершен, мешок наполнен почти наполовину, а я соответственно вознагражден системой. Ваша ловкость повышается на 1 ед. Ну что, вперед к следующей роще. Сверился с картой и проложил маршрут, проходящий только по зеленым зонам. Переход занял почти час, так как я то и дело останавливался для забоя мелкой живности, в основном кроликов и уже и от 3 до 5 уровней, и перед самой рощей набрал таки опыта еще на 1 уровень. Текущий уровень персонажа – 16. Базовые характеристики персонажа – сила – 2, интеллект – 52, ловкость – 3, выносливость – 8, мудрость – 28, доступных для распределения баллов – 0. Все свободные очки, разумеется, распределил в выносливость. Сейчас я не прячусь за широкой спиной Икселя, надо как-то выживать. Вторая роща была намного больше первой, но зато отделена от остального леса широкой поляной, на которой росла высокая трава. Оливер покосился на поляну с некой ностальгией, я же смотрел с опаской, только кабанов мне тут не хватало. С помощью радужного всполоха сборка орехов шла достаточно быстро. Не более часа мне понадобилось для того, чтобы набить мешок почти полностью, делая перерывы на уничтожение живности, с которой не мог справиться шныряющий вокруг Оливер. Поросенок был уже 5 уровня, и немного изменился визуально, вытянулся вверх, шерстка его стала темнеть, и полоски на боках стали не так заметны. Собрать полный мешок орехов не удалось. Когда в мешке было уже больше 3/4, на дальней стороне рощи раздался треск и грохот. Обернувшись, я увидел огромного черного медведя, который вломился в заросли кусачего орешника и, не обращая внимания на повисшие на шерсти орешки, с удовольствием скусывал орехи и звучно хрустел ими. «Оливер, нам тут больше не рады, линяем потихоньку». Мы аккуратненько попятились подальше от медведя, и когда потеряли его из вида, пошли по направлению к третьей роще. Изначально к ней ходить я не хотел, так как по ходу пришлось бы зацепить самый краешек желтой зоны, но что поделать. По пути к третьей роще вели себя осторожно, поросенка далеко не отпускал, по сторонам смотрел внимательно, изредка использовал радужный всполох и собирал травы, увиденные поблизости. Смог сам идентифицировать зубчатый папоротник, благодаря чему получил 1 единицу к мудрости и прогресс с достижения травник достиг следующего уровня. Достижение. Вы получили достижение травник 3-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. плюс 3% к шансу обнаружения трав и плодов, плюс 3% к шансу идентификации неизвестных трав и плодов, текущий бонус, плюс 6% к шансу обнаружения трав и плодов. Бродить по лесу выгодно, если бы не медведи. Короткую желтую зону удалось проскочить без проблем, и я спокойно направился к кусачему орешнику, прибив по пути белку 4 уровня и зайца 5 уровня. Со свином на самом деле получается проще, у него даже на 5 уровне жизни больше, чем у меня на 16, и пока злой заяц его грызет, я успеваю шоком снять большую часть жизни вражины. Йоксель не так уж был неправ, шашлык нормально танкует. Кусачий орешник был занят. Небольшая бригада из 4 местных собирала кусачие орехи самым варварским способом. Длинными палками лупили по веткам орешника, пока орехи не падали, затем надевали толстенные кожаные рукавицы и подбирали их с земли. Я остановился на безопасной дистанции, и ко мне направился самый старший из сборщиков. «Здравствуй, юный чужеземец, и тебе поздорову. Что привело тебя сюда? Я собираю кусачие орехи для своего клана», честно сказал я. «Этот орешник уже занят нашей бригадой», спокойно констатировал факт сборщик. «Я не против этого, поищу себе другой орешник». Я развернулся и собрался уходить. «Интересно, медведь уже ушел?» «Подожди», остановил меня сборщик. «Это устройство у тебя в руках, ты используешь его для сбора орехов?» «Ну да», ответил я, приподняв свои меганожницы. «Покажешь, как оно работает, если ты позволишь мне наполнить мой мешок до конца». Я отступать не собирался. «Хорошо», нахмуренный сборщик отступил в сторону и сделал приглашающий жест. «Мне хватило 15 минут, чтобы заполнить мешок до конца». Все-таки сочетание радужного всполоха с последними техническими достижениями изобретательской мысли – это нечто. «Послушай, чужеземец, продай мне это устройство». Хмурый пожилой сборщик наблюдал за моими действиями все это время. «Меня зовут Аль, меня зовут Хлопот. Наша деревня кормится сбором кусачих орехов. Такое устройство могло бы ускорить сбор орехов в разы. При сборе дубинками много орехов повреждается. Чтобы собрать такой мешок, как у тебя, 4 сборщикам приходится работать от рассвета до заката. Я бы с радостью продал, добрый Хлопот, но это собственность клана, и я должен вернуть устройство обратно. Не мог бы ты тогда помочь нам? За каждую дюжину собранных орехов мы заплатим 2 медные монеты. Почему бы и нет? Улыбнулся я. И Зимани. Полчаса мне хватило на то, чтобы собрать 10 дюжин орехов, за которые я получил от довольного Хлопота 20 медиков, целое состояние по моим меркам. Вот это я понимаю, бизнес. Попрощался с Хлопотом и использовал свиток переноса, оказавшись на центральной площади Лагенбрака. Надо что-то делать со всей добычей, собранной в лесу, травами, шкурками и зубами с когтями. И я уверенно повернул в сторону местной торговой лавки. Пузатый торговец местный быстро рассортировал мою добычу и предложил за все 8 медиков. Почему бы и нет, теперь в моей сумке весело брякали аж 30 медных монет. Я повернулся, чтобы уйти, но торговец меня остановил. «Постой, чужеземец, это не кусачие орехи ли у тебя в мешке? Они самые, я куплю их по 6 медиков за дюжину. Похоже, я все-таки продешевил, то-то Хлопот был так доволен. Не могу продать, они не мои. А может быть подскажешь, для чего они нужны? Ступай, чужеземец». «Прости, что задержал. Ну, на нет и суда нет». Еще полчаса ушло на дорогу до кланхолла и сдачу мешка Икка, а потом в комнате хиллеров я все-таки настиг пару. «Пара, у меня вопрос. Почему я не удивлен?» Пара саркастично усмехнулся. «У меня заклинание можно улучшить, когда ты сможешь со мной в гильдию сходить. Ты что, уже исцеление до среднего исцеления прокачал?» Удивленно поднял брови пара. «Ну ты шустрый». «Да нет, это стихийное заклинание». «Мне его Икка выдал». «Стихийное», неопределенно протянул пара. «Так когда?» «Да никогда». «Почему это?» «Оно соответствует твоему профилю хиллера-бафера». «Нет, ну так вот клан тебя должен в соответствии с профилем развивать, с остальным сам как хочешь. Чего вот книги не читаешь, у тебя еще час онлайна, садись образовывайся». Я молча подошел к шкафу и вытащил наугад книгу с голубым корешком. Конечно, мне попалась о радостях флагелляции. «Мерзость какая! Попытаю счастье еще раз». «Другая книжка, основы анатомии лохров». «Ну хорошо, почитаем». Книжка небольшая, но чтение заняло у меня примерно час, за счет изучения красочных иллюстраций, изображающих как лохров полностью, эдакие хрестоматийные мультяшные водяные, так и отдельные части тела с пояснениями как на общем языке, так и на языке лохров, весьма забавным. По результатам прочтения я получил плюс один к интеллекту и забавный эффект. Ваши целительные заклинания действуют на лохров на 1% сильнее. Читая, думал думу нелегкую о том, что мне делать с шоком, который вплотную подошел к рубежу повышения ранга. 5 золотых для меня сумма неподъемная. Варианта 2, либо идти с Оливером забивать местную мелочь, продавать шкурки, либо попробовать пойти в Лагенбрак, выполнять квесты, за них тоже денежная награда бывает. В результате я решил пойти по пути наименьшего сопротивления, и как только встроенные в интерфейс часы показали 16:00 по игровому времени, поднялся с места и решительно направился в Лагенбрак. Надо только заглянуть в личную комнату, оставить Оливера, чтобы не мешался. Глава 6. Кости и ловушки. Пожалуйста, ваше письмо. Я протянул горожанке конверт, который она молча взяла и сунула мне в руку 2 медные монетки. Это было уже 8-е письмо, доставленное мною за последние 2 часа. Надо бы отдохнуть, что-то я уходился. Постой, чужеземец. Хочешь заработать еще 4 монеты? Эта горожанка повернулась и кричит мне вслед. Конечно, пошел я в обратную сторону. Меня зовут Аль, добрая женщина. Меня зовут Смирна. Сопроводи мою матушку в храм, ее ждут жрецы. Конечно, добрая Смирна, сделаю. Матушка Смирны была стара и дряхла, как тортилла. Двигалась она со скоростью 0,5 км/ч, не быстрее. Тем не менее я терпеливо поддерживал ее под локоть и целеустремленно двигался по направлению к величественному храму из белого мрамора с золотыми прожилками. Когда мы подошли к храму, нам навстречу вышел молодой жрец в простой белой мантии. Чем могу помочь, юный чужеземец? Увидев мою спутницу, не дожидаясь моего ответа, он прокричал вглубь храма. Отец-настоятель, матушка Беа здесь, матушка Беа пришла. Из глубины храма вышел моложавый жрец в белой мантии с тонкой зеленой каймой. Повел слегка левой рукой, и давешний молодой жрец вместе с шустро подскочившим помощником взяли под руки тортиллу Беа и потихоньку повели ее куда-то вглубь бокового портика. Жрец удостоил меня долгого пронзительного взгляда, после чего тихо, но веско произнес: «Добро пожаловать в храм Ивавы, юный чужеземец. Мое имя Аль, добрый жрец. Что привело тебя в храм Великой Ивавы, чужеземец Аль? Скорее кто, добрый жрец? Я сопровождал матушку Беа», улыбнулся я. «Это я видел», не принял игры жрец, продолжая говорить максимально серьезно. «Но что привело тебя?» «Странный вопрос». Я слегка задумался. «Я совершенствуюсь по пути мага-лекаря и нахожусь в поиске заклинаний и умений, которые помогут мне сохранять жизни моих товарищей. Такие умения есть у храма Великой Ивавы, но они просто так не выдаются, ибо суть служения Великой Ивавы – это постоянная нескончаемая борьба со злом и тьмой. Как же я могу послужить делу Великой Ивавы, добрый жрец? Имени своего он мне так и не назвал, это не очень хороший признак. Ты мог бы пожертвовать делу Великой Ивавы некую сумму, но он накинул взглядом мою непрезентабельную фигуру, судя по всему, это не твой вариант. Либо послужить храму в одном из боевых отрядов, что неустанно искореняют зло этого мира. Я готов принять участие в походе боевого отряда. Вскинулся я, боевые навыки мои оставляют желать лучшего, но как маг-целитель я могу пригодиться. Ступай на задний двор храма, чужеземец Аль, твоя судьба свершится там. Да, пафоса моложавому дядечке не занимать, впрочем, как и храму. Путь на задний двор проходил через широкий коридор с высоченными потолками. Ниши по сторонам были заполнены статуями, все сплошь невероятно брутальные герои, достойные матроны или целомудренные девы. Проходили и двери, некоторые из них решетчатые, и за ними видны новые коридоры, новые двери, новые статуи. Богато живут жрецы, ничего не скажешь. На заднем дворе храма происходило настоящее вавилонское столпотворение. На сравнительно небольшой площади кучковалось не менее 50 игроков разных уровней, от 20 до более чем 250. «Дети мои», — раздался звучный голос жреца, — «благодарю всех, кто собрался здесь и кто готов положить свою жизнь в борьбе с тьмой и злом, всех добрых чужеземцев, и тех, кто давно является прихожанами нашего храма Великой Ивавы, и тех, кто впервые пришел сюда, жаждая припасть губами к милости Ивавы Великой. Неужели это секта? Очень похоже». Жрец не унимался, начал раздавать команды. «Прошу тех, кто не состоит в отрядах, найти себе спутников сообразно своим силам и умениям. Порталы будут открыты очень скоро, прошу вас поторопиться. А что происходит то? Недоуменно спросил я соседа, длиннобородого гнома, который из-за навешанного на себя железа походил на металлическую тумбочку с рогами. «Ты что, издеваешься?» – пробасил тот. «Найди группу себе по уровню, а то и награду и репу порежут. На меня даже не смотри, малек, я 112-й». Гном отвернулся и пошел куда-то, а я замер на пару секунд, переваривая. «Причем тут репа? Ее нельзя резать, что ли? Целиком есть?» – встряхнул головой и отправился в угол двора, где стояли игроки в доспехах попроще, а то и совсем без них. «Класс, умение?» — властно спросил меня человек с арбалетом за спиной и железной булавой за поясом. Хиллер. И немножко стихийный маг», — проблеял я в ответ. «Еще один». Вздохнул арбалетчик и показал пальцем на группу игроков, стоящую в самом углу. «Иди в группу, Кади». «Ну, почему бы и нет?» Я подошел к своей группе, и ко мне повернулась девушка в короткой белой рясе с тоненькой зеленой полоской вдоль подола, надетой поверх кольчуги, в металлическом шлеме с открытым лицом, за спиной большой круглый деревянный щит, а на поясе – цельнометаллический шестопер. Ник 11-я заповедь, уровень 22-й. «Ну привет, хиллер и немножко маг. До открытия портала минута, знакомься с Тимой и принимай пати». Улыбнулась она. «Вы присоединились к группе. Лидер 11-я заповедь». Перезнакомились быстро. Кроме меня и Ади в группе были серая птичка, эльфийка-лучница, будущий рейнджер, 16-й уровень, Лис Рейнхард, человек-мечник, 18-й уровень, и ай вам плохо, та самая еще один, девушка-хиллер, 20-й уровень, мальчики и девочки. Все познакомились, роли в группе всем понятны, я танк, Лис, ближний ДД, птичка, дальний ДД. Давайте определимся с магами, стихии выучены у кого и какие, ледяная игла и паутинка, пискнула ой, шок, пожал плечами я. Шок, недоверчиво посмотрела на меня Ади, это что, первый раз слышу, электрический разряд, ну ладно, а что, нас перебил жрец, который ударил деревянным молоточком в гонг, а потом простер руки над игроками. Вы получили баф малое благословение и вавы, плюс 1 к силе, плюс 1 к ловкости, плюс 3 к выносливости, плюс 10% к скорости регенерации жизни и маны, плюс 10% к урону, наносимому нежити. Срок действия – 2 часа. Одновременно со звуком гонга рядом с каждым отрядом открылся портал. «Вперед!» – отрывисто сказал Ади, и мы один за другим шагнули в портал. Пройдя сквозь пелену портала, я первым делом проморгался, ни черта же не видно. Темновато тут, какой-то темный коридор, высокий потолок, в который через неравные промежутки вделаны решетки, через которые проникал дневной свет. «Ади, где мы?» Мне было немного не по себе. «Аль, ты не в курсе, на что подписался?» «Нет, меня жрец-настоятель привел, сказал отряд найти себе по силе, и все». Аль Ади устало вздохнула. «Мы выполняем поручение храма на уничтожение нежити. Для каждой тьмы храм открыл свой портал, в данж с монстрами чуть сильнее самого прокачанного игрока тьмы. Я 22-я, значит монстры будут от 25-го до 30-го, плюс босс с 35-го-40-го. На все про все, 2 часа, столько стоит портал. Не успеем, вышвырнет обратно принудительно, а выполнение задания не засчитают. Я вот тут с вами цацкаюсь, а часики тикают. Вперед пошли, я первая, мне в спину дышит Аль, с исцелением наготове. Слева сзади ой, справа Лис, сзади птичка. Все понятно? Да, за всех сказал я. Аль, как увидишь первого скелета, кидай в него шок, посмотрим, как он против нежити, после этого, только хил. Хорошо. Ой, на тебе контроль паутинка и дамаг ледяным осколком. Двинулись. Первые скелеты появились метров через 15 после начала пути. Злобно щелкая челюстями, два скелета обычного человеческого роста, вооруженные ржавыми мечами, вышли из темноты и небыстро направились к нам. Ой, вытянула руки, и в одного из скелетов полетели небольшие серые лохмотья паутины, а во второго – осколки льда. Запаутиненный скелет стал заплетать ноги и отстал от второго, жизнь которого понемножку уменьшалась. Свою лепту вносила и птичка, тетива ее недорогого лука ритмично тренькала у меня над ухом. «Ой, у нас прям спайдермен», — внезапно сказал Лис. «Ой», — прыснула, и поток паутины и льда прервался. «Аль, шок», — Ади недобро зыркнула на Лиса и приготовила щит. Я щелкнул пальцами, и ближний скелет дернулся и застыл на полсекунды, прямо как мультяшный герой при ударе током. «Угу», — буркнула Ади и врезала скелету шестопером, потом крикнула. «Можно». Обоих скелетов ушатали за минуту. Ади выглядела довольной. «Аль, дистанция шока какая? Метра три примерно. Меняем тактику. На дальней дистанции ой контролит паутинкой, аль хилит в случае необходимости, на ближней, аль работает шоком, ой хилит. Если кто красный, аль уходит на хил. Поехали». И мы поехали. Скелеты разваливались один за другим, оставляя в луте неказистые мечи, осколки костей и немного меди. Все собирал Ади, обещав потом поделиться. Лис с птичкой выдавали хороший урон. Меч лиса иногда начинал светиться голубым, а некоторые стрелы птички оставляли за собой инверсионный след. Очевидно, с умениями у них все было хорошо. Скелеты встречались очень часто. Через 5 минут я получил уровень, и примерно минут через 40, второй. 2 пункта характеристик в выносливость, 3 в мудрость, 5 в интеллект. Текущий уровень персонажа, 18. Базовые характеристики персонажа, сила, 2, интеллект, 57, ловкость, 3, выносливость, 10, мудрость, 31, доступных для распределения баллов, 0, достижения. Вы получили достижение мудрец первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1% к шансу критического удара магией. 1.5 к снижению затрат маны на создание заклинаний любого типа. Текущий шанс критического удара магией. 4.1%. Лечить практически не приходилось. Ади ловко принимала удары скелетов на щит. Но последнее время стало критически хмуриться. Поглядывая на него, очевидно, прочность пострадала уже сильно. Через час после начала похода местность немного изменилась. Пол покрылся лужами воды, которые местами перекрывали весь коридор, а стены из дикого камня покрылись густым мхом от пола до потолка. Во время одного из небольших перерывов, пока Ой восстанавливала ману, меня посетила мысль, а не полезен ли этот мох для алхимиков. На ощупь вроде ничего особенного, от стены отрывается, определяется как зеленый мох, хм, а если с полохом его, мана была полная, так что на сполох было не жалко. Ади, загадочным голосом произнес я через 5 секунд, а тут дверь. Где? Встрепенулась та, нет тут никакой двери. Что за бред? Я молча встал и начал отдирать мох с участка стены, собирая при этом маленькие зеленые ягодки, которые мне и подсветил радужный сполох. Еще он подсветил силуэты грибов, прямо за стеной, и мелкие ягодки зеленого мха, обрамляющие арку проема двери. Дверь действительно оказалась на месте. Обычная деревянная дверь из толстых досок, скрепленных железными полосами, запертая на солидный висячий замок. «Ну-ка», — сказал лис и подошел к двери, позвякивая железяками на металлическом кольце. «Ключи? Нет, отмычки». Пока я собирал ягодки, лис возился с замком. Повозившись пару минут, довольный лис откинулся назад и демонстративно убрал замок себе в сумку. Ади, как самая толстая из нас, аккуратно уперла шестопер в дверь и стала потихоньку, по паре сантиметров за раз, открывать ее, прикрывшись для надежности щитом. Дверь открылась, ничего не произошло. За дверью находилось небольшое помещение, что-то типа жилой комнаты, с широкой лавкой, шкафом и небольшим запертым сундуком. Ади занялась шкафом, лис сундуком, а я грибами. Большие, белые круглые грибы, похожие на шампиньоны, у меня не определялись. Ой сказала, что это белоголовик, у нее оказывается грибник до второго ранга прокачан. Грибы аккуратно сорваны и помещены в мешок. Тем временем Ади обнаружила в шкафу по 5 малых зелий здоровья и маны, а также круглую серую шляпу, дающую плюс 1% к скорости регенерации маны. Шляпу разыграли мы с Ой, мне не повезло. Мне никогда не везло в азартные игры. Лис тем временем с неразборчивыми ругательствами отступился от сундука. Не удалось открыть, уровня навыка не хватает. Тогда Ади подошла ближе и несколькими мощными ударами снесла крышку сундука. Через мгновение раздался звук «пэрэфэфэф» и из сундука ударила струя густого зеленого газ. И сразу ссанг, под правую ключицу Ади воткнулся арбалетный болт, либо ее исказилось, она повернулась к нам, открыла рот, чтобы что-то сказать. Но тут щик, в сундуке сверкнула искра, и да-дам, густой зеленый дым, заполнивший комнату, взорвался. Меня отбросило в угол, сверху на меня приземлилась птичка. Похоже, это меня и спасло, так как она меня закрыла от огненного шара, заполнившего комнату. Тем не менее эффекты оглушения и контузия на меня повесила. Через густоту, заменившую мне слух, я с трудом слышал. «Аль, аль, отравление сними», обернулся, это Ади. Пьет зелье здоровья, жизнь на волоске, иконка отравления зеленеет рядом с ником. Так, у меня почему жизни так мало, тоже отравление. Малое очищение на себя, потом на Ади, потом на птичку, потом на лиса, потом на... Ни на кого, если, конечно, я не хочу применить заклинание на посмертный туманой. Вот это да, хрипло сказал лис, по грани прошли, но не все, он выразительно покосился на останки. Ой, Аль, лечи всех, я посмотрю, ради чего все это, или я ничего не понимаю в людях, или Ади стыдно. Пока я упражнялся в хилерстве, Ади оглашала вслух все, что вытаскивала из сундука. Латные перчатки на 30 уровень, посредственный меч на 18 уровень, тканые сапоги на 20 уровень, маленький мешочек с алхимическим порошком, кожаный наруч лучника, малые зелья здоровья и маны, часть из которых разбилась при взрыве, и 20 золотых монет. Монеты и зелья поделили поровну между присутствующими, мне досталось 5 золотых, сумма, о которой я с утра и мечтать не мог. Мне же достались и сапоги, в отсутствии ой конкурентов на них не было. Тканые сапоги мага-подмастерья, тот тип сапог, в которых подмастерья поднимают пыль на дорогах Вальдиры, странствуя в поисках знания и приключений. Защита от физических атак плюс 3, интеллект плюс 3, мудрость плюс 2, ускорение чтения заклинаний стихийной магии на 1%, ускорение регенерации маны на 1%, минимальный уровень для использования – 20. Надо найти где-то еще два уровня. В этом подземелье опыт мне льется просто рекой, не то что в походах с сокланами, надеюсь, что все получится. Дальше шли аккуратнее, нас стало на одного меньше, а мобов стало больше, у них начали появляться неприятные умения. За полчаса до истечения двухчасового таймера нам встретился первый скелет-лучник. Он очень хотел отправить меня на плиту возрождения, но я ловко спрятался сзади, и все стрелы достались щиту. Раз появились лучники, озабоченно сказал Ади, значит, босс совсем рядом, утроили осторожность. И вот, еще через 15 минут, мы дошли наконец до небольшого зала, который должен стать финалом нашего похода. Лис осторожно заглянул внутрь, отпрянул обратно и повернулся к нам. Есть две новости, плохая и очень плохая. С какой начать? Не тяни уже. Это птичка, таймер тикает. Внутри 5 скелетов с мечами, 2 лучника и босс. Это плохая новость. Босс сидит в нише, и может быть не выйдет, пока мы со скелетами не разберемся. А очень плохая, босс это призрак, так что физический дамаг по нему пойдет урезанный, а мы с половиной мага. Я собрался было обидеться, но передумал, лис прав. Надо в любом случае пытаться. Решительно задрала подбородок Ади. Тебе хорошо, чрезвычайно недовольно отрезала птичка, храм тебе новый эквип выдаст, а нам опять кроликов дубинами валить. Я даю слово младшего послушника Великой Вавы, что в случае нашей смерти компенсирую вам стоимость потерянного снаряжения и содержимого ваших сумок, спокойно сказал Ади, храм в беде не оставит. Ну вот и ладненько, потер руки лис, давай Ади, мути стратегию с тактикой. Все просто, заходим и встаем у порога. Птичка пулит мечников, навстречу не выходим, ждем их на месте. Аль, с тебя шок, но ниже 3/4 ману не опускай, береги на хил. Пошли, мы переступили порог. Птичка выпустила первую стрелу в ближнего мечника, и вторая гусарская забава началась. Согрелись не только все мечники, но и лучники тоже. Аль, мне за спину. Птичка, лучники на тебе, лис, прикрой ее. Заорал Ади. Лис сделал шаг вперед, поднял щит повыше, и в него сразу же воткнулись 2 стрелы. А я и сам из-за спины Ади не вылезал, мое дело телячье, стоять и лечить. Когда скелеты подбежали ближе, я выбрал самого приметного, в ржавом шлеме с обломанными рогами, и стал угощать его шоками, стремясь не подпустить к Ади и лису. Но и 4 врагов перед нашей жиденькой стеной щитов было чересчур много. Уже через полминуты мне пришлось бросить шоковую терапию и лечить лиса, потрепанного ржавыми мечами. Хорошо хоть врагов не прибавилось, у Ади прошел крит, и один из скелетов развалился на запчасти. Еще через минуту мне пришлось перейти в режим 2 хила лису, хил Ади, так как ее жизнь тоже покраснела. Вдалеке от нас раздался дробный стук, это противник птички рассыпался костями. 2 минуты, полет нормальный, радостно заорал лис. Еще немного времени, и еще один скелет превратился в суповой набор. И тут у многострадального щита Ади кончилась прочность, и он осыпался прямо с ее руки кусками дерева и железными частями на пол. Ади в недоумении посмотрела себе на руку, и тут в нее воткнулась стрела скелета-лучника. Ади злобно оскалилась, не совсем подобающе для будущей жрицы высказала часть того, что она думает о родственниках скелета лучника, перехватила шестопер обеими руками и со всего размаха вмазала по обломанным рогам моего клиента. Тот такого обращения не выдержал и рассыпался на кусочки. Птичка задержала выстрел, прошептала что-то на эльфийском и спустила тетиву. Стрела полетела в голову скелету-лучнику, оставляя в воздухе ярко светящийся след. От попадания голова скелета лопнула как воздушный шар. Отлично, осталось трое. С ними пришлось повозиться еще пару минут, несмотря на то, что Одислисам стала помогать птичка. Жизнь их уже не скакала как сумасшедшая из красной зоны в желтую, а потихоньку поднималась в желтом секторе в сторону зеленого. Похоже, справились. Упс, почему хил не работает? Мана кончилась. Я оторвался от лечения и движением прожженного алкоголика прокинул в себя малое зелье маны. Очень мало оно восстанавливает, надо ману как-то регенерировать быстрее. В конце концов мне удалось наловчиться одной рукой лечить, а другой опрокидывать в рот пузырьки. Когда упал последний скелет, уровень маны у меня поднялся примерно до половины. Еще повоюем. Одновременно с грохотом костей последнего скелета по полу зала раздался шипящий свист, и из ниши в дальней стене появилось нечто, похожее на очень плотное облако слегка антропоморфных очертаний. Босс-призрак, не иначе. Облако подлетело к лису, и несмотря на постоянные удары, запустило свои два верхних отростка прямо в ему в грудную клетку. Лис застыл как замороженный, и его жизнь начала скачками опускаться вниз. Я подбежал к лису со спины и начал его хилить, но уровень здоровья опускался быстрее. «Сделай что-нибудь!» — крикнул я Ади, продолжая использовать исцеление. Ади подняла шестопер, что-то громко выкрикнула, не было слышно из-за свиста, разобрал только Ивова, и шестопер засветился белым светом. Затем Ади повторила свой маневр, схватила шестопер обеими руками и со всего маха треснула по призраку. Жизнь того просела в желтый сектор, но лиса он все равно не отпустил. Птичка, стрелы которой проходили сквозь гада насквозь, практически не нанося урона, убрала лук и пыталась нашинковать туман длинным кинжалом. «Сливаемся!» – завопила она, пытаясь перекричать свист. Вот лис уже тает, оставляя вместо себя посмертный кокон, и призрак поворачивается к птичке. Выбирает, гад, самых слабых сначала. Каст исцеления у меня прекратился и я врезал боссу шоком. Эффект превзошел все мои ожидания. Меня отбросило откатом в стену, впечатало так, что от жизни осталась тонкая алая полоска. Однако босс из тумана подобного создания превратился во что-то, напоминающее пышную вату, и первый же удар шестопером сдвинул таки с места его бар жизни. Дальше все было достаточно просто. Я отхиливал себя после полета в стену, кастовал шок и снова улетал в стену. Баф жреца, добавивший мне 3 очка в выносливость, просто спасал. Наконец босс спал. Мы втроем переглянулись, вскинули руки и заорали от восторга. В этот момент меня настигла вспышка принудительного телепорта и я оказался на заднем дворе храма, в компании своих однопартийцев и остальных игроков. Что? Что случилось? Ярилась птичка. Как так? Таймер кончился, Ади была довольна как слон, вовремя успели. Мля, босса не облутали, продолжала беситься эльфийка. Как так? Что за муйня? Не бесись, уже ничего не сделаешь. Сквозь игроков к нам протискивались Ой и Лис, парочка в неглиже. Ну что, завалили? Лис был в возбуждении, как он меня. Я двинуться не мог, меня как заморозили. Капец как страшно и круто. Че выпало? Есть че клевое? Таймер сработал, не облутали босса, птичка была уже спокойнее. Эх ты ж я, а вещички наши, держите, Ади открыла обмен. А я в это время с глупой улыбкой пялился на 2 строчки. Вы получаете уровень, вы получаете уровень. Теперь я могу одеть новые сапоги, что я немедленно сделал. Прощайте, лапти, я теперь модный. На возвышении опять появился жрец и опять ударил в гонг. Толпа игроков сразу замолкла и приготовилась внимать. Дети мои, Великая Ивова благодарит вас за вклад в дело уничтожения тьмы и зла. Для тех из вас, что выполнили задание до конца и уничтожили самое сильное зло, благословление Великой Ивовы будет действовать до завтра. Действие бафа малое благословение Ивовы продлено на 22 часа. Те из вас, что выполнили сегодня 3-е, либо 7-е, либо 20-е поручение храма, подойдите ко мне за наградой. Остальным выражаю благодарность Великой Ивовы. Жду вас послезавтра, когда портальный артефакт накопит достаточно маны. Жрец сложил руки перед собой и удалился вглубь храма. Я же повернулся к своим товарищам и жизнерадостно спросил. Ну что, послезавтра повторим. Аль, я пока не знаю, взгляд Ади был странным, понимаешь, ты хороший человек, и игрок отличный, и я не понимаю, как ты оказался в таком клане. Что ожидать от тебя, непонятно. Понимаешь, а что не так с кланом, ты не знаешь? Да ладно, хорош придуриваться. Ади, я правда не понимаю. Сегодня мой третий день в игре, и что с кланом не так, я не понимаю. Я попал туда случайно и не хочу оправдываться. Навязываться не буду в любом случае. Аль, напиши мне в личку послезавтра и почитай на форуме отзывы о своем клане. Пока. Пока, Ади. Ваша группа распущена. Ади пошла, похоже, получать у жреца награду. А я помчался как ветер в гильдию магов. 5 золотых жгли мне карман, как 5 сольда тому деревянному парнишке. Ранг заклинания был успешно повышен до 2-го, сильный шок. Как пояснило мне обновленное описание, выросли как затраты маны, так и наносимые заклинанием повреждения, плюс выросла дистанция применения. Достижений не дали, но я и так был безмерно доволен. В результате дележа трофеев мне достались 86 медных монет, часть из которых я потратил, купив в городе яблок для Оливера. Теперь, распределить свободные баллы. Сделаю как и в прошлый раз, 2 в выносливость, 3 в мудрость и 5 в интеллект. Текущий уровень персонажа, 20. Базовые характеристики персонажа, сила, 2. Интеллект, 62. Ловкость, 3. Выносливость, 12. Мудрость, 34. Доступных для распределения баллов, 0. Достижения. Вы получили достижение «Умник» 2-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 1.5% к шансу идентификации предметов. Плюс 75 к количеству маны. Текущий шанс успешной идентификации. 12.1%. Текущий бонус к количеству маны. Плюс 125. Меня ждет личная комната и реал. Интерлюдия 3. Похоже, у меня складывается новая традиция – испытывать шок во время еды и прочтения форума. В этот раз в состоянии ступора меня ввела информация о клане, так сказать, моем рабовладельце. На просторах Вальдиры было достаточно большое количество игроков и кланов, которые посвятили себя не прохождению квестов или добыче ингредиентов, а нападению на других игроков и присвоению чужого имущества. Таких игроков именовали аграми, и главным их признаком было игровое имя, написанное красным цветом. Я сразу же вспомнил встречу и понебратские обнимашки Иксия с высокоуровневыми игроками с красными никами у ворот кланхолла. Так вот, наш клан славен был не столько нападениями и грабежом, сколько тем, что он являлся кузницей кадров для пары очень красных кланов. Игроки развивались, сыгрывались, к ним присматривались руководители кланов-патронов, и в конце концов забирали наверх, на гоп-стоп. Мне стала абсолютно понятна реакция Ади на меня и мое предложение общаться. В чем смысл дружить с игроком, который поставил себе целью развиться в профессионального убийцу и грабителя? Похоже, что мое нахождение в этом клане придаст моему общению с другими игроками непередаваемую специфику. Что делать? Нужно как-то избавляться от ярма, выйти из клана по своей воле, штраф 1 000 000 золотых монет или эквивалент в любой из 5 основных валют реала. В реальных деньгах 1 000 000 золотых это, вашу мать, хоть бросай все и уезжай на Вануату, но ведь и там найдут, без сети сегодня никак, от слова вообще, даже рыбаки с пастухами в сети. Что тут у нас еще? Сообщение в Вальдира Мессенджере от некой Полли, имя из реала, ник в игре Лампадия Озаряющая. Паладин, зуб даю, ну-ка привет, бла-бла-бла, опять бла-бла-бла, а, вот, она тот самый человек из НКО, которому меня сдал юрист Юрий. Предлагает встретиться в Вальдире и поговорить. Ну почему бы и нет? Ответил, что после 16 по игровому могу, предложил Лагенбрак. Сходить куда-нибудь развеяться что ли? Выглянул в окно, снаружи без изменений, серость, слякоть и чуть желтоватый смог. Ну нет, нам и дома хорошо. Почитаю форум, надо напитаться инфой по развитию питомца, да и гложет любопытство по поводу кусачих орехов, а точнее их мякоти, что, зачем и почему, а потом спать. Глава 7. Занимательное, полное приключений путешествие. Мое игровое утро началось опять с визга и топота. Оливер соскучился и проголодался. Яблоки, купленные вчера, с пола конечно же исчезли, вместо них появились другие, поменьше и скверно пахнущие. Как их убирать? Пришлось положить в сумку, надеюсь она не провоняет. На улице Оливер привычно занялся очисткой канализационных стоков, Я же выбросил пахучую гадость в мусорную корзину и направил стопы в новых красивых сапогах в сторону магической лавки. Надо обязательно купить свиток перемещения в Лагенбрак, мало ли куда меня судьба занесет. После магической лавки пришла очередь лавки алхимической. Храбр в своем блоге пишет, что для ускорения прогресса в профессии необходимо создавать как можно более разнообразные изделия, а не давить массой. Значит, нужно попробовать получить рецепты как можно скорее. Тот же Храбр пишет, что уже на средних уровнях профессии алхимия может принести более чем неплохой доход, а денежки нам ой как нужны. Правда, Оливер, внутри лавки царил приятный полумрак, витрины же были подсвечены алхимическими светильниками. Народу в лавке хватало, однако продавец стоял без дела, так что я подошел без стеснения. «Добрый день, уважаемый», – начал я вежливо, – «и тебе добрый, юный чужеземец», – «холодно», – но вежливо ответил тот, – «меня зовут Аль, я начинаю познавать алхимию, и хотел бы узнать, нет ли у вас простых рецептов на продажу, меня зовут Иван Ван Даорн, и у меня есть рецепты для начинающих, все по 2 золотых за каждый, это очень дорого для меня, уважаемый Ван Даорн, у меня в сумке есть некоторое количество ингредиентов, не могли бы оценить их». «Может быть, я смогу набрать необходимую сумму?» С этими словами я передал продавцу одну из мелких ягод зеленого мха. «Это интересный ингредиент», – произнес Ван Даорн, разглядывая ягоду, но недорогой. «Используется при приготовлении зелья ночного видения начального уровня. 8 медных монет за дюжину – моя цена». Я с радостным лицом выгреб все ягоды, которых оказалось почти 150. Итого 102 медика. Неплохо. «Подскажи мне еще, добрый Ван Даорн, по поводу вот этого, я передал ему мякоть кусачего ореха и обработанную мякоть кусачего ореха. Мякоть кусачего ореха, он ткнул пальцем в направлении липкого комочка. Одна из возможных основ для липунов. Медяк за штуку. А вот это поинтереснее. Он поднял обработанную мякоть и поразглядывал со всех сторон. Обработать мякоть кусачего ореха несложно, но очень муторно. Долго и дюже вонюче, а в толченом виде пойдет на изготовление простейших взрыв зелий. Серебрушка за штуку. Простых мякотей у меня 6 штук, обработанная 1, плюс 86 монет снял вчера со скелетов, да плюс 32 монеты было. Итого на 1 рецепт хватит, о чем я и сообщил Ван Даорну. Могу предложить тебе на выбор 1 из простых рецептов. Зелье регенерации маны, регенерации жизни, ауры страха или простейший яд. Тяжелый выбор. Регенерация. Это очень круто. Аура страха, наверное, отпугнет мобов. А яд можно намазать на оружие и отравить соперника. Благодарю тебя, добрый Ван Даорн, я возьму рецепт яда. Расставшись с 200 медиков, я снова был беден, но счастлив. Но вроде как наметилась возможность подработать, если набрать 5 кусачих орехов и вышибить из них шоком обработанную мякоть. Напрошусь сегодня орехи собирать, если будет возможность. Еще до выхода из городских ворот посмотрел и выучил рецепт. Что интересно, он был вариабельный, то есть предоставлял выбор ингредиентов алхимику. Белладонна или волчья ягода, эльфийский сахар или лесной мед и зубчатый папоротник или алый папоротник. Что ж, 2 из 3 мне известны, надо бы разузнать про мед и сахар. Заскочил по дороге в трактир и вышел оттуда довольный, с горшочком лесного меда, купленного за последнюю серебрушку. В клан Холл пошел опять вдоль городской стены, давая Оливеру возможность расправиться со встречной мелочью. Заодно протестировал 2-й уровень шока на встречных зайцах. Результат потрясающий, несмотря на повышенный расход маны, зайцы 5-го уровня сильный шок укладывал за 3 каста, а не за 8-10, как шок 1-го уровня. Добравшись до клан Холла, констатировал повышение уровня Оливера до 6-го и прошел сразу к Якко. «Привет, Якко, держи лапти, больше не нужны. Приятно, когда рекруты не забывают вернуть полученную вещь назад, не то, что некоторые. Якко, есть на складе для меня еще заклинания, а лучше ауры?» «Нет», Якко вернулся к своему обычному состоянию, мрачность и угрюмость. Следующим пунктом было посещение комнаты хилеров. Пары не было, так что я уселся за стол, отмел первое побуждение полистать книжку с фиолетовой обложкой, просто из интереса, конечно, и взял первую попавшуюся с зеленой. Трактат о некоторых грибах, произрастающих в окрестностях великого города Эльгара, и о том, какую пользу великую и малую из этих грибов извлечь можно. Название длиной почти со всю книжку, честное слово, 5 минут, и вот результат. Теперь вы знаете, как выглядит гриб поганка серая. Теперь вы знаете, как выглядит гриб мухомор полосатый. Теперь вы знаете, как выглядит гриб злой опенок. Теперь вы знаете, как выглядит гриб беловик круглоголовый. Теперь вы знаете, как выглядит гриб бычья сыть. Вы овладеваете умением варить малое зелье силы. Вы овладеваете умением варить грибную настойку. Вы овладеваете умением варить малое зелье просветления. Больше зеленых силуэтов при применении радужного сполоха. Это прекрасно. Берем следующую книжицу, в этот раз, с голубым корешком. О верных путях истечения магической энергии при проведении целительного воздействия. Ух ты, сколько графиков и диаграмм. Не менее получаса ушло на эту книгу. Ваши целительные заклинания действуют на 1% сильнее. Ваш интеллект увеличился на 1 ед. Верно говорят, что чтение полезно для мозга. Ну что, Оливер, еще одну прочитать или пойдем травы собирать и потом новые зелья пробовать варить? Хрю, ответил Оливер. Ну кто бы сомневался, конечно сидеть под крышей ему скучно, ему простор подавай. И мы бодро потопали по коридору у выходу, напевая песенку. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о нем, а нет и нет и, хрюю. Это я уперся носом в кожаный панцирь полуэрка, перегородившего выход, и сделал шаг назад, наступив Оливеру на лапу. Передо мной стоял никто иной, как Йоксель, уже 38 уровня, щеголяющий в новеньких кожаных доспехах и с ярко-красным ником над головой. Очевидно, видок у меня был тот еще, потому что Йоксель заржал и хлопнул меня по плечу. Не боись, аптека, матрос ребенка не обидит. Я и не боюсь, я старался, чтобы голос звучал ровно. Чего мне бояться тебя, мы же сокланы. Вот и я об этом. Готов провести день познавательно, увлекательно и с пользой для здоровья? Ну, зависит от пользы. А то бывает такая польза, что здоровье ее вынести не может. А что делать то? Орехи опять собирать? Не, орехи подождут. У тебя сегодня намечается занимательное, полное приключений путешествие в страну фантазий. Ты у нас сегодня, он сделал театральную паузу и проорал, будешь варить зелья. Опять довольно заржав, Йоксель продолжил. До конца дня вынь да положь мне по сотне зелий на ману, здоровье и бодрость. Качество у твоих зелий херовое, но рекрутам сейчас и такие пригодятся. Ну что стоишь, вперед, я могу не успеть, мне еще в лес за травами нужно будет, в огороде столько трав нет. Ну, это твоя проблема. Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. Чао. Развернулся и ушел, гад такой. Я же поплелся в лес, на промысел. Результатом моих двухчасовых блужданий по ближайшим лесам и полям стала сумка, битком набитая ингредиентами. Подорожника, ромашки, перечной мяты и шиповника я набрал с избытком, волчьи ягоды несколько десятков, пара стеблей белладонны, зубчатый папоротник, и под сотню грибов, в основном беловиков круглоголовых, но были и полосатые мухоморы, и серые поганки, и бычья сыть. Опята злые только не дались, не сезон, наверное. Побочной добычей стал еще один уровень Оливера, уже 7-й, полностью прокачанный радужный сполох и достижение, причем сразу 2-го ранга. Достижение. Вы получили достижение грибник 2-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 2% к шансу обнаружения грибов. Текущий бонус. Плюс 3% к шансу обнаружения грибов. Из одного котла я могу наполнить 2 десятка склянок. Значит, нужно сварить 15 котлов. Итого 4,5 часа каторжной работы. Забрал у Икка склянки и устроился в комнате хиллеров, поближе к книгам. Попробую хоть какую-то пользу от всего этого получить. В результате в 4,5 часа я не уложился, работал все 5. Зато книг прочитал много. Введение в анатомию полуэрков дало мне плюс 1% к силе действий целительных заклинаний на полуэрков. Подобные эффекты я получил от книг по анатомии людей, гномов и эльфов. А гигиене целителя дало неожиданный эффект. Вы получили эффект ожидания чуда. С вероятностью 0,5% ваше заклинание «Малое очищение» может излечить цель от одной болезни. Введение в заплечных дел мастерство дало эффект на зелье бодрости. Они стали восстанавливать на 1% бодрости больше. И единственная из прочитанных книг с зеленым корешком – «Основы эргономики рабочего места алхимика» ускорило время приготовления зелий на 1%. На этот эффект я отреагировал качественным фейспалмом. Знал бы, прочитал бы в самом начале, сэкономил бы 3 минуты. Еще один фейспалм. К концу рабочего дня я был вымотан однообразной работой, тем не менее уложился в срок, сдав ЕКК зелья по списку. У него же выпросил еще пару десятков склянок, на опыты пригодятся. Прогресс с профессии, кстати, благодаря количеству, был неплохим, бар почти заполнился. Когда я вернулся в комнату хилеров, решил проверить содержимое сумок, и понял, что если я хочу ставить эксперименты с новыми зельями, делать это нужно прямо сейчас, собранные травы уже сменили статус на несвежие. Ну что же, вперед, к ненавистному, сегодня по крайней мере, котлу. Итак, простой яд, белладонна, эльфийский мед, зубчатый папоротник, колодезная вода, взболтать, но не смешивать, пусть выкипает, а пока почешу Оливера за ушком. Кто у нас такой хороший, кто у нас такой вонючий, усипусечка моя, простой яд, тип, алхимическое зелье, качество, плохое, описание, зелье, наносящее от 1 до 3 единиц повреждений в секунду в течение минуты, в случае попадания внутрь организма, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии, класс предмета, обычный, бинго, повышение уровня владения профессией, третий уровень, еще 7 осталось до первой ступени, продолжаем, новая порция трав полетела в котел, новые порции почесываний достались блаженствующему Оливеру, малое зелье силы, тип, алхимическое зелье, качество, ужасное, описание, зелье, добавляющее 1 единицу силы сроком на 15 минут, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Внимание! Не употреблять повторно в течение 2 часов во избежание передозировки. Класс предмета – обычный. Изготовление новых зелий очень благотворно сказываются на прогрессе профессии. Бар заполнился не меньше, чем на 1/5 часть. Пришла пора грибов. Кстати, надо грибами угостить порося, кабаны вроде как едят их с удовольствием. Только не мухоморами и поганками, их как раз и нужно использовать для зелья просветления. Некоторое время спустя, малое зелье просветления, тип, алхимическое зелье, качество, ужасное, описание, зелье, слегка помогающее игрокам и персонажам, общающимся с духами, войти в состояние транса, изготовленное алхимиком, не имеющим даже низшего ранга профессии. Внимание! Не употреблять повторно в течение 2 часов во избежание передозировки. Класс предмета – обычный. Остальные грибы все-таки придется скормить Оливеру. Для изготовления грибной настойки нет необходимого инструментария. Нужна банка или бутыль большого объема с широким горлом и гномья вырвуха. Насколько я понял, это очень крепкий этиловый спирт. Не думаю, что Оливер будет возражать против дополнительного угощения. Процесс сбалования свина был прерван звуком входящего сообщения. Если Йоксель или пара, даже открывать не буду, мой онлайн вышел уже, надо уходить отсюда поскорее. Но нет, письмо от игрока Лампадия озаряющее, ждет меня через полчаса в Лагенброке, в трактире на главной площади. Как раз есть время до нее добраться. Идти в этот раз решил напрямую через лес. Набор мобов по дороге был такой же, как при путешествии вдоль стены, разница была только в уровнях. Зайцы и кролики с 7 по 12, уже с 5 по 10, жабы до 8 уровня. Прокачка Оливера пошла веселее, пока мы добрались до городских ворот, поднял еще один уровень с моей помощью. Жизни и защиты у него на 7 уровне похоже много, и даже битва с 12-уровневым кроликом с моей поддержкой и лечением прошла достаточно просто. Пару раз среди деревьев мелькало что-то большое и тяжелое, но близко никто не подошел. Так что через полчаса мы с довольным сытым свином стояли перед дверью трактира «Правый кломб».